Прошло больше года после памятной челобитной земских вельмож московскому царю. В середине лета от воеводы Федорова пришло Неждану повеление подготовить дом к приезду гостей. В день Петра и Павла у часовни на развилке дорог стали собираться гости. Князья и бояре съезжались на охоту с оружием и слугами. В здешних лесах водились могучие зубры, и поохотиться на свирепого зверя хотели многие. Но не только охота заставила знатных русских людей съезжаться в лесу под Полоцком. Неждан с сыном, кланяясь, встречали гостей у часовни и по лесным тропинкам провожали к охотничьему домику. Когда все собрались, боярин Федоров пригласил гостей в небольшую горницу к столу, уставленному напитками и яствами. Перекрестившись на икону, гости уселись молча, без обычных застольных шуток. Слуги зажгли восковые свечи, Иван Петрович приказал закрыть окна ставнями, а изнутри — темными бархатными занавесями. Вокруг дома стояли дозорные, верные люди-воеводы. Гости утолили голод, выпили хмельного меда, слуги принесли сладких заедков, пряников, орешков в меду. Говорили о том, о сём, но главного разговора не было. Иван Петрович прикрыл покрепче двери, задвинул засовы, вернулся к столу и сказал: «Дорогие гости, государи, князь Иван Федорович Мстиславский хочет сказать слово». Князь Мстиславский – один из самых знатных людей в московском государстве. Потомок великого князя Гедимина поднялся с места.